Глава 23. Любопытная картина мира получалась. Эрилетто использовала людей, чтобы разнообразить геймплей в бездне. Природа духов не была до конца нам известна. Кажется, это какая-то бестелесная раса со своими особенностями. То ли их было мало, то ли не со всеми заданиями они могли справиться. Выходит, в проблемном молниевом пределе могла поселиться людская душа, а не дух-хранитель. Если бы меня на 9 лет заперли в одной локации, я бы тоже, наверное, был зол и попытался кого-нибудь прибить током. А может, он просто так развлекался, пока Эрилетто в отлучке? Сразу 2 рыцаря-чемпиона, живущие в одно и то же время, тоже интересный казус. Пока богини нет на месте, можно творить все, что вздумается. Вдруг еще старых чемпионов удастся пробудить, приручить. Количество кристаллов, требуемых на приручение адепта, отличалось от потраченного на дроу. Вместо 9 ушло всего 6 единиц. Вероятно, все дело было в уровнях развития. Эль я приручил на 11-м левеле, хоть она его и потеряла впоследствии, а Тайхо имел всего лишь 3-й уровень. «Кстати, ты упоминал об окончательной смерти. Так что происходит с душами людей после гибели в бездне? Перерождаются или нет?» «Не знаю», — скупо ответил Иллитит. Царев говорил, что нет. Но он мог специально лгать людям, чтобы заманить их на 9-летнюю службу. Хотя мне кажется, что перерождается далеко не каждый. «Вот видишь, ты была не права», — укорил Ядроу. «Плевать», — пожала плечами ушастая. «Жизни людей важны», — возразил Иллитит. «Всеблагая Аэтер научила нас, что надо ценить каждое живое существо. И это, говорит, ничтожный щупальценосый кукловод». «Темные эльфы, что с вас взять?» — вздохнуло существо. «Ты издеваешься надо мной?» — вспыхнула Эль. «Ты сам, Иллитит, средоточие зла! Не все Иллитиды плохие! Кхалс, побери, хватит морочить нам голову!» «Так, хватит пустых споров! Благодаря Тайхо могу я к тебе так обращаться?» «Конечно, господин Летов. Можно мастер Икари или просто мастер», — поправил я. «Благодаря Тайхо мы узнали интересную вещь. Оказывается, адепта-питомца можно протащить на высокие ярусы». «Ох и правда», — прогудел Ктулхянин. «Я ведь всего 3-го уровня и не имею права забираться так высоко. Испытание даже еще не пройдено». «Раз ты теперь в нашем отряде, подтянем тебя по-быстрому до нашего уровня», — кивнул я. «Надо будет и экипировку тебе присмотреть». «Ох!» — расчувствовался Иллитит. Из больших черных глаз показалась влага почему-то зеленоватого оттенка. «Спасибо вам большое! Впервые меня не встречают как исчадие зла и даже готовы дать экипировку. Мне безумно приятно! Спасибо!» Слова Ктулхянина резко диссонировали с его внешностью и грозной репутацией. Действительно ли он такой няшка, каким хочет казаться, или просто водит нас за нос, как утверждает Дроу? Уж слишком сильный контраст возникал. Переигрывает морда осьминожья. «Пока не за что. Я на тебя 6 кристаллов потратил, так что отработаешь сполна. Рыцаря нам в отряде остро не хватает. Из палача так себе танк, да и свитков воскрешения не напасешься». «Буду стараться», — ударил в грудь рукой Иллитит. «Поскольку ты питомец чемпиона, существуют особые ограничения. Пока я тебе не буду полностью доверять, придется ограничить круг твоих контактов. Будешь в отзыве пребывать, пока не понадобишься. Иногда можно будет откушать в ресторане». «Благодарю от всего сердца», — кивнул Ктулхянин. «Да, лучше меня лишний раз не призывать». Реакция уж слишком отличалась от вечно колкой Дроу, которая ненавидела, когда я ее отзывал не по делу. «Как-то спокойно ты все воспринимаешь». «Люди в бездне реагируют крайне негативно на мое появление», — горестно покачал головой Иллитит. «Я не люблю конфликты. Пока мне не слишком понятно, что происходит с отозванным адептом, но лучше мне не высовываться». «Ничего не происходит», — поведала Дроу. «Время пролетает вмиг. Только есть каждый раз после призыва хочется. К слову, что с остальными вожаками? Могу я их приручить, или они все заняты людьми?» — задал я вопрос. «Мне неизвестно», — покачал головой Тайхо. У меня не было доступа к другим ярусам. Можно было наблюдать только за своим, да иногда общаться с проверяющими духами. Но в бездне ведь умирает множество людей. Сбереги их покой, всеблагая Этерна», — сложил ладони Иллитит. «Мне кажется, духи могли найти адептов на всех вожаков, но это всего лишь предположение». «Значит, если за каждым вожаком стоит людская душа, шансов на приручение мало. Но все же кристаллы лучше держать про запас. Мало ли встретится вожак без водителя. Один многорукий голем мог бы значительно усилить отряд. Дело двигалось к ночи, так что я решил закругляться. В данже можно было находиться какое-то время, поэтому я расположился прямо в пещере. Монстров и адептов здесь нет, так что это самое безопасное место во всей бездне. Тайхо и Эль отправились в небытие, я же призвал Кенни и с удобством устроился на мягкой подушке. Утром мы позавтракали хлебцами с водой, поскольку огонь в Красном плато развести проблематично. Деревья здесь не росли. Иллитида пока решил не трогать, ибо от третьего левела без экипировки толку нет. Сначала надо будет до провала добраться. Набив живот, мы с Эль двинулись вверх по красной лестнице, проложенной прямо в скале. Вскоре и выход нарисовался. «Долина грома. Ярус 16-й». Вышли мы на некотором возвышении так, что могли окинуть взором приличную дистанцию. В километре от нас виднелось русло широкой и неспешной реки, протекающей, судя по всему, по кругу вдоль всего яруса. Выходит, это закольцованная река? Данный концепт с трудом укладывался в голове, но каких только чудес не происходило в бездне. В долине росли невысокие деревья, образуя редколесье. Было где скрыться от любопытных глаз. Периодически лианы на потолке яруса светились голубым и изрыгали раскаты грома, пугая особо впечатлительных адептов. Кинг, Миньон и Эль составили мне компанию по пути до провала. Мы повстречали два вида монстров — мстительного орка и громового орка. Первый носил на спине котомку, которая взрывалась огненным смерчем после смерти монстра, и наносила некоторый урон всем в определенном радиусе, в том числе и сородичам. Один раз это даже вызвало цепную реакцию. Второй мог атаковать направленным громовым ударом, от которого накладывался дебаф глухоты. Интересные монстры, но они всего лишь монстры, не способные составить конкуренцию эмиссарам. Орки размерами были с людей, но шире в плечах и с более мощной мускулатурой. Темно-коричневая шкура, покатый лоб, широкие надбровные дуги, глубоко посаженные глазки, торчащие клыки, набедренные повязки из шкур — эдакие австралопитеки от мира бездны. В дальнем поясе встречались целые кочевые племена из 7-10 особей. Первый бой прошел тяжеловато, но когда мы ознакомились со способностями местных орков, дело пошло легче. Меня один мстительный орк подорвал, словно древний камикадзе. Было неприятно. Благодаря миньонам мы справлялись с такой толпой без существенных проблем. Каждый големчик вполне способен танчить обычного монстра. Со всеми призывательскими усилениями он даже мог победить моба один на один. Мы с Кингом и Эль быстро разбирались со своими целями и добивали остальных. Так что количество монстров удалось купировать составным големом. Приходилось только внимательно следить за взрывными орками и отводить петов подальше во время их смерти. Задача нетривиальная, учитывая размер моего питомника, и за тремя было сложно присматривать. Ощущал себя наседкой, у которой уродилось слишком много цыплят. Но все же от миньонов была заметная польза, так что менять их не стал. Вскоре мы покинули речную долину и поднялись на противоположную возвышенность. Впереди раскинулся обширный провал, радиус которого разнился от яруса к ярусу. В среднем диаметр достигал 7-10 километров. Нулевой этаж находился уже довольно далеко от долины грома. Домики урк оказались игрушечными. Километра на 3 вверх забрались уже. Сверху бездна напоминала разноцветный слоеный пирог из различных этажей. Ярусы преодолевались не быстро, но неумолимо. Рано или поздно я пройду через всю бездну. Надо бы хоть какие-нибудь доспехи достать для Тайха, — обронил я, созерцая величественную красоту с обрыва. Но как же лень потом будет пилить обратно? — Как тебе вообще в голову пришло оставить Иллитида? — — проговорила Дроу. «В твоем мире об этих созданиях, может, и не слышали, но, поверь, у нас их не зря убивают, как только встретят». «Мое сердце еще ни один иллитит не протыкал», — хмыкнул я. «А-а-а, бесит!» — закатила глаза Эль, не в силах повлиять на мое решение. «Госпожа, я нашел вас!» — раздался знакомый, раздражающий, надменный голос. Из-под леска показался рослый, статный, темный эльф со слегка вытянутым лошадиным лицом. «Ильханш!» — обрадовалась Дроу. «Как ты нашел нас?» «16-й ярус — это минимальный этаж, на который я могу спуститься с моим уровнем развития. Я знал, что рано или поздно разыщу вас. Госпожа, скажите, пожалуйста, что вы делаете рядом с ничтожным хуманом?» — нахмурился ушастый. «Полегче в выражениях, скудоумный!» — обронил я. «Ты как разго...» — начал было эльф, но его перебили. «Ильханш, спокойно!» — резко скомандовала Эль. «Я путешествую с хуманом, поскольку только с ним могу стать сильнее и в короткие сроки». «Короткие сроки? Вас несколько декад не было». «Кхм. Время в компании призывателя пролетает незаметно», — слегка смутилась Дроу. «Это все неважно. Мой уровень и силы растут. Клановая миссия постепенно исполняется. Скоро и меня признают иерархом клана шипов». «Но почему именно этот хуман? Я мог бы подобрать вам подходящего адепта в отряд». «А ты как думаешь, ушастый?» — влез я. «Чувства нельзя держать в узде. Когда прекрасный принц спасает тебя из дуэргарского плена, невозможно не влюбиться». «Госпожа, что несет этот ничтожный? Разрешите вырвать его поганый язык?» Дроу поморщилась. «Не цепляйся к мастеру. А тебе лучше бы умолкнуть», — пригрозила она мне. «Мастеру? Да что происходит?» — выпучил глаза эльф. — «Моя госпожа никогда бы не обратилась так к хуману. Дозвольте проверить, нет ли на вашем теле этих гадких дуэргарских пиявок». — «Я в полном порядке», — возразила Эль и крутнулась. — «Сам убедись. И хватит цепляться к Летову. Я с ним в одном отряде, и на этом точка». Ильханш смерил меня еще одним презрительным взглядом и вздохнул. — «Как вам будет угодно, госпожа Эль Ренессентера? Планируете ли вы появляться в темном квартале?» Дроу бросила на меня быстрый взгляд и ответила. «В ближайшие декады вряд ли. В таком случае уведомляю вас о том, что старшие иерархи клана желали видеть вас. Вопрос касался вашего прошения о присвоении титула младшего иерарха клана шипов». «Кхалс, подери!» — ругнулась Эль. «Два месяца вопрос не сможет подождать?» «Сомневаюсь. Если вы не появитесь в ближайшие дни, они могут счесть подобное отношение неуважением». Дроу снова посмотрела в мою сторону, после чего повернулась к соратнику. «Благодарю за службу, Ильханш. Я постараюсь выкроить время и решить данный вопрос». «Госпожа, нужна ли вам моя помощь?» «На данный момент нет. Ты можешь быть свободен», — махнула Эль рукой. «Служу дому шипов», — ударил себя в грудь Дроу. Поклонившись, Ильханш отправился в провал, хотя было заметно, что покидать свою госпожу ему не хочется. Я театрально похлопал. «Настоящая аристократка! А я думал, просто стерва по жизни. Хватит твоих ничтожных шуточек! Ты слышал слугу? Я должна посетить клановый квартал и поговорить со старшими клана». «Хм, пустят ли меня внутрь? Не факт, что длины привязки питомца хватит». Дроу покачала головой. «Среди иерархов есть те, у кого имеется суть высокого ранга. Я не могу посещать темный квартал в статусе питомца». «И с чего бы мне тебя отпускать на волю? Долг ты еще не отработала». «Бросай уже клан шипов. Отныне ты служишь мастеру и Кари Летову». «Ха-ра! Когда-нибудь я тебя точно придушу!» Тайхо Ронсвилл. В жизни Тайхо происходило много чудовищных событий. Она даже частично привыкла, что вечно попадает в чудной переплет. 3 лет службы на благо бездны не прошло, как ее судьба снова сделала крутой поворот. Повезло ей или нет, но на Тайхо в обличии многорукого голема наткнулся чемпион-призыватель. Каким-то непостижимым образом он сумел извлечь ее душу, приручить и даже вернуть тело. Она снова стала адептом, получив 2-й шанс в бездне. Тайхо казалось происходящее неправильным, что ли. Она думала, что вот в следующую секунду появится голова Церифа или другого духа-хранителя, который скажет, что произошла ошибка, и она отправится обратно дослуживать свой 9-летний срок. Ведь Тайха обладала определенными знаниями, которые не должны были стать достоянием общественности в бездне. Переродиться же она должна была либо в ином мире, либо с удаленной памятью. Но нет. Время в пещере шло, а кара Божья все никак не проявлялась. Похоже, духи и богиня сочли происшедшее нормой. Хоть Тайха и была заперта на 3 года на 15-м ярусе, но кое-какая информация от духов, с которыми она общалась, периодически проскальзывала. 2 года назад Эрилетту куда-то ушла. Духи некоторое время были удивлены, но затем приспособились. Многим даже новая форма существования без какого-либо надзора нравилась намного больше. О возвращении богини мало кто мечтал. Ничего хорошего от новой компании Тайха не ждала. Тело Иллитида само по себе мало кого привлекало, а уж с той дурной славой, которая ходила о них, и подавно. Дроу выказала типичную реакцию при встрече с ней, а вот Хуман удивил. Он отнесся к Иллитиду вполне спокойно. Наверное, в том мире, откуда он родом, про них не слышали. И это хорошо. Впервые у нее появился шанс доказать, что она не зло во плоти. И уж она постарается не оплошать на этот раз. Как и сказала, темное время в отзыве летело моментально. Только недавно был вечер, и она находилась в Красной пещере Бездны, а в следующий миг уже стоит недалеко от провала на 16-м ярусе в утренние часы. А ведь она бывала только на нижних 3 этажах и на Красном плато. Больше повидать бездну просто не успела. «Пока у тебя ни оружия, ни брони, побудешь просто в качестве манекена», — проговорил мастер Летов. «Если адепт в отряде не принимает участие в сражении, опыт ему засчитывается мизерный», — напомнила эльфийка. «Так у нас и не отряд», — пожал плечами Хуман. «Сейчас и проверим». Группа из мастера, Иллитида, Дроу и составного голема отправилась на поиски монстров. Рядом с провалом обитали стаи из 4-6 орков разного типа. От Тайха не требовалось вообще ничего, кроме как активировать свою отрядную ауру. Остальные участники разбирались с монстрами самостоятельно. Иллитида попросили следить за окружением, в особенности адептами, и предупреждать о появлении плутов, вскрытия или охотников за головами. «Поздравляем! Вы повысили свой уровень!» — мигнуло уведомление в божественном лике, когда первые 5 монстров пали от рук группы. «Как такое возможно?» «Что случилось?» — уточнил Летов. «Мастер, мне дали 4-й уровень!» «За один бой?» — удивилась темная. «Похоже, на нас распространяются правила питомцев, а не адептов в группе». «Отлично! Фармим дальше!» «Мастер, может, еще раз подумаете о том, чтобы отпустить меня ненадолго?» — вопросила эльфийка. Странный отряд чемпиона-призывателя продолжил уничтожать монстров недалеко от провала. Зона для охоты здесь была большой, с другими командами они пересекались не так часто. Иллитида чаще всего прятали, если на горизонте появлялись другие адепты. Иногда Тайха скрывалась за деревьями или в кустах. Из разговоров Хумана и Дроу она выяснила следующую картину. Темная охотилась за Летовым долгое время, но затем попалась и теперь выплачивает долг службой. Однако у нее возникли неотложные дела в Урке, и теперь она всячески старалась уговорить мастера отпустить ее на 2 дни. Летов же опасался утечки информации. Что Дроу расскажет всем о способностях чемпиона, и тогда убийцы начнут охоту на него. Мастер заворачивал любые попытки Дроу, но темная не сдавалась. Летова начала утомлять настойчивость Эльрон из Сентеры. Тайхо пока еще плохо понимала, с кем в одной лодке она оказалась, но пара из мастера и питомца ее слегка забавляла. Интересные бонусы достались чемпиону-призывателю. Конечно, Дроу продолжала коситься на Иллитида и подозревать в чем-то нехорошем. В отличие от мастера, который хоть и кривился от ее уродливой внешности, но все же не грозился убить каждые несколько минут. Хуман Летов ей понравился. К тому же Иллитид испытывала благодарность к Икари, ведь он вернул ее к жизни и спас из 9-летнего почти что плена. Настоящий герой, пускай он и не специально пришел на помощь. Уровень рос не по дням и не по часам, а по минутам. Сказывалась разница в уровнях развития с мастером. Разумеется, в обычном отряде шел бы большой штраф, но поскольку формально она стала питомцем, на нее такие нюансы не распространялись. Еще до полудня она достигла 8-го уровня развития. Шкала опыта заполнилась и застопорилась. «Мастер, простите!» — обратилась Тайха, опасаясь прерывать охоту. «Уровень перестал расти». «Подожди, ты уже на 8-м? Почему раньше не сказала?» «Я не так хорошо разбираюсь в правилах бездны. Простите». «Ах, да, ты же нуб 3-го левела. На 8-м уровне надо проходить испытание лабиринта шипов. Без него, похоже, даже питомцы не могут апнуть следующий левел. Хорошо, что мы пока можем спуститься на 8-й ярус. Пообедаем и двинем. Ты умеешь готовить?» — спросил он у Тайха. «Я не буду есть готовку Иллитида», — вспылила Дроу. «Я же твою ел. Ты меня сейчас с Иллитидом сравнил?» «Я умею готовить немного», — несмело подала голос Тайха. «Вот и проверим». Перед Тайха вывалили разнообразные специи и простые ингредиенты, вроде риса, овощей и мяса. Разведя костер, она принялась готовить рисовое рагу на скорую руку. Дроу внимательно следила за ее действиями, иногда уточняя, что именно она делает. Тайхо бросала специи на глаз, что для темной эльфийки казалось какой-то сверхспособностью. Парень с девушкой разместились на травяной подстилке неподалеку. Дроу продолжала настаивать. «Мастер, так что насчет моей просьбы?» «В сотый раз говорю, сможешь идти куда угодно, когда отработаешь долг. Для моих планов это слишком поздно. Разве нет возможности договориться?» «Ты мне взятку предлагаешь?» «Взятку? Кажется, мастер упоминал, что можно снизить срок за определенного рода услуги». «Ты о чем?» Тайхо с интересом прислушивалась к разговору, жадно впитывая информацию. Пока ее положение выглядело шатким, но, может, и она когда-нибудь сможет расплатиться с долгом в 6 кристаллов души. «Я же прекрасно вижу, что мастера интересует мое тело», — обронила Дроу с намеком. Тайхо аж подавилась пробой еды, которую снимала поварешкой. «Ты уже и для интима созрела?» — удивился Хуман. «А как же эльфийская честь? Моя честь в плену в любом случае попирается регулярно. Хуже не будет», — вздохнула Дроу. «Интересно, девки пляшут. Что конкретно ты предлагаешь?» «Свободу за одну ночь». «О-хо-хо!» — невольно вырвалась из Тайха. Иллитид зажала себе рот щупальцем, чтобы не тревожить сопартийцев. «Какие страсти кипят рядом с костром!» «Ты с Мелорна рухнула, ушастая!» — возмутился Летов. «Признаю, твое тело роскошно, и я давно на него заглядываюсь, но больше 90 единиц долга — слишком дорого. Ночь с Дроу не может стоить слишком дорого. Ничтожный Хуман, тебе выпала великая честь!» «Хорошо. Первая ночь за 10 единиц долга. Только весь долг», — хмуро проговорила Эль-Ра. 15? «Весь долг». «Кто тебя учил так торговаться?» — вздохнул мастер. «Похоже, мы не придем к соглашению». «Простите, что отвлекаю», — несмело произнесла Тайха. «Обед практически готов. Скажите, вам сильно нужны трофеи с орков?» «Обычно все продаем. А что?» — проговорил Летов. «Ну, если вас это не сильно затруднит, не могли бы вы поделиться со мной орочьими мозгами?»